Москва, 15 сентября 1990 года. Рашид и Виктор сидят на кухне московской квартиры Цоя. За окном стройка, работает кран. На кухне стоит видеодвойка Sony, на которой крутится кассета с американским фильмом «Великолепная семерка». На экране скачущие на лошадях ковбои, типичный техасский ландшафт, невысокие горы, скудная растительность. Фильм идет с выключенным звуком. Фоном звучит черновая запись группы «Кино» из нового альбома. Песня «Кончится лето». Она нравится Рашиду, который в такт музыке качает головой. «Мы сделали с Каспареном черновые записи 8 песен», — рассказывает Виктор Рашиду. «Из них 6 новых, 2 старые. Я, кстати, песню «Следи за собой» решил включить в альбом после твоей телеграммы. Она ведь раньше не выходила у нас». «Весьма польщен». Рашид бросает взгляд на экран и неожиданно меняет тему. «Витя, смотри, какой пейзаж. Я за 2 недели все Подмосковье объездил, ничего подобного не встретил, хотя, конечно, мест красивых много. Нам горы нужны». «Точно, горы». «Значит, съемок не будет?» «Ну почему не будет? Просто чуть отложим». «Надо в Киргизию ехать». «Почему в Киргизию? Ты на Иссык-Куле был?» «Нет». «А я был и знаю. Это именно то, что нам надо. В плане натуры просто потрясающе. Озеро, горы очень живописные, с красным оттенком. И почему я раньше об этом не подумал? В общем так, я в Киргизию, а вы тем временем садитесь в том студию на Мосфильме, записывайте музыку к фильму. За сколько управитесь?» «А ты когда вернешься?» «Недели через 2». «Ну, к твоему приезду и все и запишем. У нас уже все на болванках есть. Инструментальную музыку будем писать позже, когда смонтируешь материал». «Договорились». Всю следующую неделю кино занимается записью песен в тон-студии Мосфильма. Над дверью студии горит красная лампа. Тихо идет запись. В аппаратной за стеклом с наушниками стоит Цой и напевает в микрофон куплет из песни «Муравейник». Каспарену и Гурьянову, не занятым звукосессией, скучной, и они тут же за спиной звукооператора пытаются разыграть рукопашный бой, делая немыслимые подскоки, смешно размахивая руками и ногами. Когда звукооператор оборачивается, они сразу прекращают бои, невинно улыбаясь. Виктор поет следующий куплет. Гурьянов с Каспаряном продолжают строить из себя героев кикбоксинга и смешить Цоя. Поэтому последние строчки куплета он пропевает совсем халтурно. Оператор, вконец разозлившись, говорит подскакивающим борцам. «Послушайте, у нас тут не ринг, а студия». Затем уже через микрофон обращается к Цою. «Виктор, пожалуйста, припев еще раз». «Я лучше все сразу перепою, только пусть эти 2 дурика покинут помещение». Звукооператор многозначительно смотрит на Каспаряна с Гурьяновым. Те, в свою очередь, с глупыми физиономиями выходят вон. Виктор опять поет.